«Ты имеешь в виду историю с моим другом Бурхардом?» — спросил оживленно Альберт и добавил. «Да, я охотно тебе о нем расскажу. Между прочим, этот старый угольщик приходил сегодня ко мне не без причины. Он из собственной жизни хорошо знает, что такое остаться одиноким. Так вот, слушай. Этот добрый по натуре человек был в свое время храбрым рыцарем и часто следовал за мною по военным дорогам. Но прежде чем рассказать тебе о моем друге, ты должна узнать некоторые подробности из жизни другого рыцаря, нашего соседа Кунериха. Его крепость под названием Фихтенбург в округе известна своими шумными дворцовыми пирами. Из окон нашего замка видны башни его крепости. Это и ты знаешь. Только самого рыцаря ты, вероятно, еще никогда не видела. Он к нам всегда враждебно относится, и поэтому мы с ним не имеем общения. История эта очень давняя. Мы оба еще в детстве поселились на герцогском дворе, как достойные дворяне. Он же, этот Кенурих, уже в то время был очень самолюбив и упрям, что не очень нравилось герцогу, поэтому Кенурих всегда злился на меня, видя мое превосходство. Потом, когда мы подросли, стали юношами и были приняты в ряды военнослужащих, нас обоих пригласили на турнир, чтобы на деле испытать наши способности. Это было наше первое публичное выступление. И случилось так, что я заслужил первый приз и получил подарок от самого герцога. Это был красивый мяч с золотой рукояткой. А моя мать тогда была признана самой почетной дамой среди жен рыцарей. Кунерих, приглашавший тогда на турнир, занял последнее место и получил подарок пару серебряных шпор. С той поры этот Кунерих возненавидел меня еще больше и не желал меня видеть. Тогда, после того турнира, он дрожал от злости, видя, как герцог повесил на мое плечо почетный приз. В этой истории замешан известный тебе человек по имени Бурхард. Этот бывший рыцарь занимал участок земли от нашей усадьбы, граничащей к лесному угодью Кунериха. Добрый, честный, справедливый Бурхард имел множество неприятностей со своим соседом Кунерихом. Беда состояла в том, что из леса Кунериха, где водилось много всякой дичи, дикие свиньи и олени часто переходили на поля Бурхарда и уничтожали урожаи. Тогда я посоветовал Бурхарду отстреливать диких зверей и передавать их мне, поскольку земля принадлежала нам, а по закону всякая дичь, находящаяся на территории хозяина, тоже являлась его собственностью. А потом произошел такой случай. Я возвращался со своими людьми домой с охоты. Уже было поздно. Вечерняя заря едва просвечивалась сквозь высокие ели. Когда мы уже оказались недалеко от крепости, нам навстречу выбежала супруга Бурхарда. Ее распущенные волосы развивались на ветру, и она размахивала руками, что-то кричала. Подбежав ближе, она упала прямо передо мной на колени, прося помощи. Только когда я лучше осмотрелся, то заметил рядом с матерью ее дочку Агнесу. Она тоже плакала и жалобно смотрела на меня. Этот ее взгляд и плач несчастной женщины так меня встревожили, что я моментально сошел с коня и попросил все рассказать, что с ними случилось. А дело было вот какое. Все трое, Бурхард, его жена Гертруда и их дочка Агнеса, сидели под большим деревом у своего дома и ужинали. Неожиданно рядом появился рыцарь Кунерих в сопровождении еще нескольких вооруженных всадников и пеших мужчин. Этот прибывший с Кунерихом люди схватили мирно сидевшего за столом Бурхарда, связали ему руки и, бросив на повозку, увезли. Как объявил Кунерих, он так поступил, потому что Бурхард недавно на нашей территории застрелил его оленя и доставил в Таненбург. Тогда злой Кунерих клялся, что браконьера и, как он выразился, вора Бурхарда посадят в тюрьму и уморят в среде жаб и насекомых. Выслушав эту испугавшуюся женщину, я сказал: «Твой супруг будет освобожден. Я это сделаю, даже если придется уничтожить все гнездо Фихенбурга. Будь спокойна, добрая Гертруда, и иди со своей дочкой в мою крепость». Роза увлеченно слушала, наблюдая, как отец время от времени отпивал из кружки чай и продолжал свой рассказ. Я тогда моментально направился со своими людьми на перерез этой банде, чтобы догнать ее прежде, чем они достигли своей крепости. Нескольких человек из нашей группы я попросил поехать другой тропой, а сам поскакал в сторону его крепости. До этого мы договорились о месте встречи, когда будет установлено, где именно находится Кунерих со своими людьми. В лесу уже стало совсем темно, но мы хорошо знали все дороги и тропы. Время от времени я останавливал коня и прислушивался. Кроме шелеста листвы ничего не было слышно. И я снова скакал дальше, к месту, где, по моему убеждению, обязательно должен быть преследованный Кунерих, захваченным Бурхартом, и где мы наметим нашу встречу. Ждать пришлось недолго. Один из моих верных друзей поскакал ко мне и доложил, что вся группа Кунериха засела в питейном заведении старой мельницы, где они решили отпраздновать радость победы пивом и вином, а повозка с захваченным Бухардом находится там же. Выслушав моего друга, я повелел всем собраться и, замаскировавшись, дожидаться момента возвращения всей группы Кунериха к себе в крепость. Это место, как я уже сказал, они обязательно должны были проезжать, и мы спокойно готовились к встрече. Как мои люди доложили, Кунерих их не заметил и, следовательно, не подозревает, что на пути у крепости будет засада. Шло время. Все в напряжении ждали. Вдруг мы услышали шум и крики. Это наши враги, ликуя и громко смеясь, приближались к нам. Мы все стояли наготове. В самый удобный для нас момент напали на них. Высоко в небе, над верхушками деревьев, светила яркая луна и давала достаточно света для атаки. Роза не только слушала, но и пристально смотрела на рассказчика, старалась не перебивать, но под конец не выдержала и спросила: «А вы схватили этого злодея Кунериха?» «Нет, Роза, он хоть и слабо сопротивлялся, вероятно, потому что выпил много вина, но, несмотря на это, ему удалось ускакать, покинув даже повозку с пленным Бурхардом. Сопровождающие его друзья тоже, бросив оружие, избрали путь к спасению. Конечно, я мог бы догнать этого негодяя, но мне стало жаль его. Слава Богу, в той схватке никто не погиб. Мы собрали оставленные врагами оружие и, довольные бескровным исходом, поспешили домой. Связанный на повозке Бухарт дожидался своего освобождения. Ему развязали руки и дали коня, оставленного бандитами, чтобы он мог добраться домой к своей семье. Радость его жены и дочери невозможно описать, когда они увидели подъезжающих воинов и рядом с ними их любимого мужа и отца. Моя же радость тогда была не меньше. Я знал, что мы поступили благородно, освободив Бурхарда, и был убежден, что и Богу это было угодно. Чтобы предотвратить повторные нападения на наших людей со стороны Кюнериха, я решил всех разместить на территории своей крепости. Роза облегченно перевела дыхание. Глаза светились радостнее от услышанного исхода, что все завершилось хорошо. Отец сделал небольшую паузу, задумался, глядя на огонь в камине, и продолжал. Прошло время, и мирные дни опять сменились военными. Опять Бурхарда призвали защищать королевство, но вскоре он был тяжело ранен и не мог больше участвовать в рядах сражающихся рыцарей. И когда, не имея другого выхода, этот трудолюбивый человек избрал мирную профессию, решил сам зарабатывать свой хлеб. В дремучем лесу он вырубил деревья и хотел там поселиться. Таково было его желание. Но из-за бедности он не имел возможности осуществить свою мечту. И тогда я нанял строителей, которые построили ему хороший дом. Бедный Бурхард был очень доволен и благодарен. Он очень много трудился. Подготовил участок земли для посева зерновых культур и огорода. Построил помещение для коровы и, кроме этого, с моей помощью соорудил печь для изготовления древесного угля. После он этот уголь продавал, и его все стали называть старым угольщиком. Этого таежного места почти никто не посещал, возможно, еще и потому, что вся окрестность, вся цветущая до этого природа почернела от сажи и стала неузнаваемой и непривлекательной. Там, в этой глуши и одиночестве, Бурхард почувствовал себя в безопасности и свободным человеком. Он надеялся, что бывший сосед Кунерих оставит его в покое. Альберт умолк на короткое время, поставил на стол кружку и задумался. Роза тоже молчала, занятая мыслями об услышанном. «Да», — произнес Альберт и через короткую паузу добавил, Все это уже прошло, но оно было. В комнате стояла тишина. Роза глубоко вздохнула, посмотрела на отца и почему-то почувствовала страх. «Что это?» — подумала она про себя. Но ничего не сказала, только поднялась, чтобы принести и положить в камин несколько поленок. Отец, тоже занятый мыслями, почему-то перевел взгляд в сторону окна и спросил. «Роза, ты дверь заперла?» Дочь удивилась такому вопросу отца, потому что он сам до этого никогда не запирал двери. «Да, отец, я заперла, как всегда». Роза опять села на свое место, но тревожное чувство не покидало ее. Она ждала от отца какого-то утешения, хотя бы нескольких слов, что могли бы ее утешить. Альберт молча смотрел на тлеющие угли, будто в них видел свое прошлое, и через короткое время тихо продолжил рассказывать дочери и без эпизоды из своей бурной жизни. Опять Розе стало страшно, но не могла понять, почему. Отец время от времени посматривал то в одну, то в другую сторону, но не прерывал рассказ. До поздней ночи они просидели у камина, и почему-то им не хотелось спать. Потом, когда отец умолк, и в комнате наступила снова тишина, Роза вдруг подумала, а почему, собственно, я просила отца рассказать эту историю именно сегодня? Несколько минут, а, возможно, всего лишь секунды длилась эта томительная, угнетающая их обоих тишина. Как вдруг до их слуха донеслись необыкновенный шум и крики людей. Альберт резко повернулся к окну и, встав на ноги, направился к двери. Роза, испугавшись, вздрогнула. Через мгновение стало слышно, как в самой крепости кричали и спорили люди. Слышался топот, ругань и треск. Альберт, ошарашенный неожиданностью, бросился искать оружие для защиты. И в это время раздался страшный удар в дверь комнаты. Она распахнулась. В комнату вошел вооруженный мужчина, а за ним еще несколько человек. «Ну, Альберт, теперь пришел наконец-то твой час возмездия», — громко произнес вошедший и нагло посмотрел то на Розу, то на Альберта. «Я Кунарих, тот самый, которого ты так часто оскорблял и унижал. Теперь же настало мое время, а ты, знатный Альберт, будешь за все расплачиваться». Кунарих повернул голову в сторону своих воинов и властно приказал: «Закуйте его в железные цепи и охраняйте до нашего отбытия. Самая жуткая тюрьма в моей крепости должна стать его жилищем. И запомни навсегда, мой милый друг, что эта крепость сегодняшнего дня принадлежит мне. Все, что мне здесь понравится, будь то одежда, оружие или продукты питания, мы сейчас заберем и везем в мою крепость. Ты меня понял, рыцарь Альберт? Ха-ха-ха». Альберт не ответил, а перепуганная Роза дрожала от страха. Кунарих, который почувствовал себя хозяином в этом замке, гордо похаживал по комнате и, обращаясь к своим подчиненным, объявил: «Друзья мои, начинайте обыскивать всю крепость и берите все, что составляет ценность и что вам нравится. А я пока утолю жажду старым вином, которое, надеюсь, есть в погребе этого богатого замка. Учтите, через 3 часа мы покинем эту крепость, так что не теряйте времени». Роза, сильно рыдая, бросилась на колени перед этим злым и страшным рыцарем и просила пощады для ее отца. Но Кунарих не обращал внимания на слезы и страдания Розы. Он грубо оттолкнул ее от себя, как ненужную вещь, и с гордо поднятой головой вышел из комнаты. Альберта связали и оставили лежать на полу. Рядом стоял воин, охраняющий его. Кунарих хорошо разведал обстановку в крепости, знал, что все рыцари, способные защитить Альберта, были в отъезде. Поэтому использовал это удобное время, чтобы как можно сильнее отомстить и поиздеваться над ним. Альберт же, как честный и порядочный воин, не рассчитывал на столь подлый шаг со стороны своего соседа. Лучших своих воинов отправил на войну для защиты королевства, а при себе оставил всего лишь несколько охранников, к несчастью, одного неблагонадежного рыцаря, который и открыл ворота крепости за небольшую сумму денег. Альберт с помощью Розы поднялся и, гремя цепями, подошел к камину. Его дочь плакала и молилась, прося помощи у Бога. Она от горя и жалости к отцу потирала его руки, забыв о себе. Ее волнистые длинные волосы распустились вокруг головы, прикрывая красивое юное лицо. Роза всего этого не замечала, только неотрывно смотрела на своего несчастного отца. По всему замку слышался грохот, треск и крики ворвавшихся чужих людей, которые выносили награбленное. В комнате, где находился Альберт с дочерью, было тихо и спокойно. Только плач и редкие слова Розы нарушали тишину. Как можно такое сотворить? Связать руки железными цепями, руки, которые сделали так много добрых дел. Даже раненую руку заковали. О, Боже, заступись за него! Эти слова Роза произносила громко, с чувством глубокой веры в своего Спасителя Иисуса Христа. Закончив последнюю фразу, она, ослабленная, упала на пол и, стоя на коленях, рыдала. Ее плечи мелко дрожали, а опущенная голова почти касалась пола. Альберт как будто только пришел в себя. Он посмотрел на страдающую дочь и сказал: «Успокойся и крепись, моя милая Роза. Помни, что это наше испытание от Бога. Потому мы должны все принять как должное. Поверь, Бог не делает ошибок. Он и это зло допускает для нашего будущего блага. Нам с тобой, моя милая дочь, надо только полагаться на Него, на нашего Небесного Отца. Я очень виноват перед Богом. Я раньше в своей молодости больше рассчитывал на защиту со стороны кайзера. В настоящее время он сам в опасности и едва способен защититься от своих врагов. Теперь я вынужден признать, что не собственная сила, оружие и не каменные стены способны нас защитить, а только всемогущая рука Бога может это сделать. Он наша крепость». Альберт умолк на короткое время, посмотрел на охранника, потом на Розу, как будто ждал ее согласия с ним, но, видя ее беспомощность и несчастье, с жалостью сказал: «Да, моя любимая дочь, я понимаю, что тебе очень трудно, но нам, вероятно, придется разлучиться». Роза не могла говорить, только рыдала, прикрыв лицо руками. Правая рука Альберта сильно болела. К тому же на ней еще висела тяжелая цепь, и он протянул к Розе левую руку, положил ее на плечо дочери, чтобы та почувствовала его сочувствие и поддержку. Она подняла голову, всем телом повернулась к отцу и, стоя на коленях, посмотрела ему в глаза и громко сказала: «Ах, отец, не говори таких слов! Я не могу с тобой расстаться! Неужели ты думаешь, что они вырвут меня из твоих рук? Нет, это невозможно! Я пойду с тобой и умру вместе с тобой!» Роза обняла отцовские ноги, почувствовала холодное железо кандалов и поднялась, чтобы прижаться к нему, и как в детстве с чувством любви и счастья поцеловать. Отец тоже плакал, поглаживая дочь, хотел как-то утешить ее, но вместе с этим желанием понимал необходимость дать свои отцовские наставления, поэтому сказал: «Роза, Кунерих никогда не допустит, чтобы мы были вместе. Он нас обязательно разлучит. Поэтому еще раз повторяю, мы вынуждены страдать. Но ты послушай, что я тебе посоветую. Поскольку ты еще несовершеннолетняя, на тебе мало кто обратит внимание. Поэтому старайся выбраться из крепости, чтобы не стать рабыней у этого жестокого Кунериха. Я думаю, среди моих слуг найдется кто-нибудь, сочувствующий тебе, и поможет отсюда выбраться. Когда ты слышала, наш замок теперь будет принадлежать этому злому человеку. Как ни печально, Роза, но ты теперь превратилась из знатной рыцарской дочери в очень бедную девочку, даже беднее простой служанки. Но несмотря на то, что ты от всех драгоценностей твоей матери ничего не получишь, ты не падай духом. Запомни, что нажитые земные богатства всего лишь вещи временные, и поэтому не надо печалиться, теряя их. Ты сегодня сама видишь, как быстро мы их теряем. А если бы нам посчастливилось даже сохранить это земное богатство до конца нашей жизни, то в конечном итоге наша неизбежная смерть отняла бы у нас все. Но, к нашему счастью, моя милая дочь, существуют более ценные и важные богатства, которые никто не способен у человека отнять. Это святость, целомудрие, кротость и усердие. Эти ценные качества были присущи твоей матери, и это всегда было наше большое общее богатство. Если ты, моя добрая дочь, сумеешь сохранить в себе эти качества, остаться такой, какой была твоя мама, ты будешь достаточно богатой. А теперь слушай внимательно дальше. Как только выберешься из крепости и сумеешь убежать, то старайся не попадаться людям на глаза, по крайней мере, не здесь, где тебя все знают. Затем, не теряя лишнего времени, разузнай и найди в лесу нашего доброго, знакомого угольщика Бурхарда. Я уверен, он и его супруга обязательно примут тебя и помогут всем необходимым. Там ты сможешь спокойно жить и дожидаться лучшего времени. И если тебе придется очень долго или даже всю жизнь прожить у них в бедности, то ты должна знать, что и в хижине можно жить счастливо. И даже можно умереть с верой в Бога. Возможно, оно даже лучше, чем в богатом замке. Еще я тебе советую не стыдиться простой крестьянской работы. Натруженные мозоли иногда больше украшают руки, чем золотые кольца. Ну да ты и сама все это знаешь. Слава Богу, твоя мама научила тебя всему, и этому я очень рад. Но, моя любимая Роза, ты должна не забывать свой труд завершать молитвой. Я знаю, что мама тебя и этому научила. Ты с каждым днем становишься взрослее, а я, возможно, не смогу всегда защищать тебя, уберечь от неприличностей и разврата, но ты старайся остаться честной, добропорядочной девушкой. Помни, что это моя к тебе просьба. Помни, что Бог тебя всегда и всюду видит, все твои дела, какие хорошие или плохие. Обо мне не расстраивайся. Я знаю, что Бог не оставит меня в беде, придет на помощь в нужный момент. Только Он, Отец Небесный, способен защитить нас. Он будет со мной и в тюрьме. Но если так будет суждено и намечено Богом, что ты сегодня в последний раз видишь своего отца, если я должен умереть в тюрьме мученической смертью, то оставь мне надежду, что всегда будешь достойной дочерью своих родителей. Это моя к тебе большая просьба, Роза. Помни, что если мой смертный час настанет в полном одиночестве, если никто не услышит, не увидит моих мучений, то я, умирая, буду знать, что оставляю добрую, глубоковерующую в Бога дочь. Тогда я смогу спокойно умереть и буду уверен, что мы с тобой встретимся на небесах. Альберт сильно волновался. Его руки тряслись, а на глазах выступили слезы. Он не помнил таких грустных минут в своей жизни, никогда не испытывал такой душевной боли, как теперь. Наступило печальное молчание. Альберт пытался поднять левую руку, чтобы вытереть слезы, но железная цепь мешала, и тогда Роза достала свой платочек и приложила его к глазам отца. Она сама непрерывно плакала, видела и понимала свое положение, поэтому не находила каких-либо нужных слов для утешения любимого отца. Страдающий отец притянул к себе дочь, гремя тяжелой цепью, и опять продолжил говорить. «Роза, если ты узнаешь, что смерть меня навсегда освободила от этих цепей, то знай, что мои последние слова были те же, которые произнесла перед смертью твоя мама. Там, в раю, мы встретимся и всегда будем вместе». Плечи отца дрожали от рыданий, когда Розины слезы падали на его голову. Преодолевая боль, стараясь обрести свободу движений, Альберт снял со своей шеи цепочку с круглой памятной медалью и, держа ее в руке, сказал: «Смотри, Роза, это та золотая цепочка с медалью из чистого золота, которую я когда-то получил от самого кайзера. Сегодня, когда эти бандиты ворвались к нам, я успел медаль припрятать под своей одеждой. Ох, как меняется жизнь! Как непостоянно наше земное счастье! Тогда Казер меня наградил почетной золотой цепочкой, а сегодня я вынужден носить железные цепи, полученные от моих врагов. Бери мою золотую медаль с цепочкой, Роза, и храни ее, как память обо мне. Никогда и никому не отдавай, даже в самой большой нужде. Помню, что она тебе будет очень дорога, когда меня уже не станет. Возможно, ты сможешь в трудное время этой медалью доказать, что ты наследница знаменитого рода, рыцарская дочь из Танебурга. Смотри, что написано на этой медали. Кто, кроме Бога, нас может спасти? Да, Роза, только Он наш милосердный Бог, чей глаз нас всюду видит и всегда охраняет и может спасти. Если мы в это будем верить, жить по Его заветам и постараемся не грешить, тогда нам нечего страшиться. В настоящее время нас постигло большое горе. Мы переживаем и страдаем, такова воля Божия. Но что это по сравнению со страданиями нашего Спасителя? Поверь мне, Роза, если мы сможем перебороть это трудное время, если будем терпеливо нести возложенное на нас бремя, то в будущем будем жить вечно на небесах. Теперь же встань на колени, моя дочь, я хочу благословить тебя. Роза послушно исполнила просьбу отца, скрестила для молитвы пальцы рук, склонила покорно голову и молча ждала. Только слезы не слушались, они непрерывно скатывались по щекам. Отец положил свои скованные руки на голову Розы и с глубокой верой выразительно произнес: «Бог наш всемогущий, благослови мою дочь, и пусть пребудет с нею милость Твоя». После этого Альберт обнял дочь и со слезами обратился к ней: «Роза, я тебя никогда не забуду и буду за тебя молиться, но, милая ты моя, обещай мне, что и ты не забудешь отцовских советов и наказов». «О, мой добрый отец!» — начала Роза. «Все я старательно исполню с большой охотой. Только не обещай одного, я не могу расстаться с тобой. Прошу тебя, отец, не требуй этого от меня. Возможно, мои просьбы и слезы все же подействуют на этого жестокого Кунериха, и он разрешит мне следовать за вами, чтобы там, в тюрьме, ухаживать за тобой». Внезапно послышался сильный шум, как будто стучали во все окна одновременно. И Альберт догадался, что это их незваные гости спускались по лестнице со второго этажа. До слуха Альберта и Розы доносились крики и отдельные слова, из которых несчастные определили, что бандиты собираются к отбытию. Хозяйничающий здесь Кунерих распорядился, чтобы в захваченной им крепости остались некоторые его люди с оружием для обороны и соблюдения нового порядка. Вот он и сам с ехидной улыбкой на лице появился в комнате, где сидели в ожидании своей участи Альберт с дочерью. Роза, которая и без того тряслась от страха, обхватила обеими руками отца, прижалась к нему и просила, чтобы ей разрешили следовать за ним. Но ее грубо схватили и с силой оторвали от отца. Вооруженные рыцари толкнули Альберта в спину. Он чуть не упал и, едва передвигая ноги, пошел к выходу, сопровождаемый стражей. Его вывели во двор, где уже собралась вся банда, готовая к отправке. Во дворе было светло от множества факелов. Недалеко от ворот собрались всадники, и каждый имел при себе еще одну лошадь, в числе которых был и лучший верховой конь Альберта. Не только лошадей, но и все красивое, разукрашенную сбрую захватили с собой люди Кунериха. Пленного Альберта посадили на старую скрипучую телегу. Рядом со всадниками стояли готовые к отправке две высоконагруженные конные телеги, принадлежащие Альберту. Весь этот груз был вынесен грабителями из замка и переходил теперь в собственность Кунериха. Все это видел Альберт, и сердце его болело от горя и жалости. Особенно больно для него было то, что лучших его племенных лошадей запрягли в повозки, на которых увозили его добро. Еще до выезда за ворота Альберт всем телом почувствовал пронизывающий сквозь одежду холод. Главарь Кунериха еще шнырял по комнатам замка, еще искал драгоценности и прочие вещи, принадлежащие рыцарю Альберту и его семье. Но вот и он появился во дворе. Быстро сев на коня, Кунерих махнул рукой, давая знать, что пора выезжать. Громко стуча копытами, рванулись с места кони всадников, ступая на перекидной мост за воротами крепости. Как только пересекли мост, всадники окружили телегу, на которой сидел закованный в цепи пленник, и сам Кунерих не сводил с него глаз. Роза, оставшаяся во дворе одна, осмотрелась и тоже выбежала на дорогу вслед за бандитами с намерением догнать транспорт. Дорога очень скоро вела в гору, и Роза, напрягая все силы, догнала колонну всадников с телегой, на которой сидел ее отец. Увидев его унылого, с поникшей головой, Роза громко крикнула: «Папочка! Родной мой! Я хочу с тобой!» На ее крик и жалобные стоны никто не отозвался. Мужчины громко перекликались, скрипели тяжело нагруженные повозки и хрипели лошади.